Урок 220 на странице Реш Ламет Хет. Текст самого Зогара от Реш Нун Далет. Тлата инон гармин биша лыгармею. Хад ман делает гармы, точка. Тиньяна ман дезарак нехама о пирурин де ид богу кизает, точка. Клит а ман де укит шрага бе мавка де шапта Адло мату Исраэль лик душа десидра. Выгарим ли нура дегейхеном? Ле адлака багай нура адло маты змадею. Гасулам, правая колонка, ссылка буква Решнун далет. Тлата инон гармин выгомер. Двоеточие. Шлошахем агормим раа лецмам. Двоеточие. Эхадми шумекалеля эт ацму. Я иду дальше. Хашини ми шезорек лахем. Лехем, извиняюсь. О пирурим шееш богем казает. Следующее. Предложение. Ашлиши ми шемадлик эт ганер бемоце шаббат митерем шебау Исраэль лик душа де сидра шебитох шебитох ве ата кадош и ней бото аэш гу горем легадлик эш гагейном ад шело гигия змана. Шлошагем есть трое, три типа человека, то есть его состояние, состояний, которые три типа, три человека, просто он говорит так. Есть трое, кто вызывают, причиняют зло самим себе. Двоеточие. Один. Первый, скажем, один – это тот, кто проклинает самого себя. И таких очень много в мире. Понимаешь, человек, он один начинает проклинать других, есть такой характер. То есть, все видит вовне, и все другие плохие, а он хороший. А другой начинает самого себя грызть. И начинает проклинать себя за какие-то, то, что он какие-то проступки сделал, за какие-то, как бы, что он грешил, что он совесть его мучает и так далее, и так далее. Эти вещи, все это связано, все эти мучения совести и сожаления о грехах все прошлых, это все наваждение ситры ахра и желание получить ради себя. Не имеет никакого отношения к духовному. Понятно? Потому что настоящая жизнь в настоящем, она покрывает эти грехи. Когда это убегание от, собственно говоря, от жизни в сейчас, от реальности, от Творца. Понятно? То есть это поэтому он и говорит, один это тот, который проклинает самого себя. Ашини, другой, второй, скажем. Мишо зарек лехем о пирурим, шиеш богем казает. Это тот, кто выбрасывает хлеб или крошки хлеба, в которых есть мера казает. К это как, заид это оливка. То есть, есть у нее мера, как оливка. Ну, мы не знаем, какая была оливка в то время. Может быть, они были большие оливки. То есть взять большую оливку. Такая вот как большая оливка, скажем, средняя оливка. Размеры ее. Вот такой, если вот такие вот есть, собрал, можно со стола собрать столько крошек хлеба, что из нее можно скатать оливку, то это уже относится к этому второму, кто это делает. Это запрещено также. То есть не запрещено, а это таким образом, он нам расскажет, почему это нехорошо и так далее. Ашлиши, Миши Мадликет Нер, Бемоцея Шаббат. Это третий, это тот, кто зажигает свечу на исходе Шаббата до того, как Израиль приходит. В своей молитве после исхода Шаббата к святости, к душа, приходит к освящению в Сидре. Сидра – это порядок в порядке молитвы. То есть, Сидур, да? Сидур, он так говорит на арамейском, де Сидра. То есть, в самом Сидуре, в самом порядке молитв. Шабатох, что это в самом тексте, Ваата, внутри текста, Ваата Кадош. Так говорится, и ты свят, и так далее. Гиней Ботога Эшаху, и так вот, этим огнем, который он зажигает, он причиняет то вызывает то, что, что загорается огонь ада. Ад шелоги гесма до того, как приходит время на него. Что это значит, мы будем изучать это, но значит, что во время в Шаббат прекращается огонь ада. Слушай внимательно. А он теперь еще шаббат, еще не как бы сказать, еще продление как бы чуть-чуть шаббата в Моцее Шаббат, на исходе шаббата, пока евреи не дойдут, там, пока они в молитве не дойдут до этого места, Ваата Кадош, а ты свят. Ты святой, а ты святой, ты благословен, а ты Ашем свят, и так далее. А он зажигает, и таким образом он это провоцирует, то, что зажигается огонь ада. Преждевременно, конечно. Со всеми последствиями. А какие последствия, мы будем это изучать. Мы поднимаемся в текст самого Зогара от Реш Нун Гей. Деха духта ит бегегином. Лейнон дека мехалалей шабатон. Вейнон де анушин, следующая страница, бегегином. Лейтин легагу де укит шрага, а дело мате зимна. Вамрели гинеяшем Металтелех, талтела, гавер, вегомер, цанов, ицнавха, цанафа, кадур, эль, эрец, рахават, ядай. Возвращаемся на нашу исходную страницу. От Реш Нун Гей. Гасулам. Правая колонка от ссылка буквы Реш Нун Гей. Дехад дух духта ит выхуле. Кимаком ахад еш бекегином леотам. Шемехалалим шабатот. Ибо одно место есть в аду, для тех, кто нарушает шаббат. Вот там Аленашим Багегином, Микалалим Леми Шегидлика Нер, Митерем Шегия Змано. Вамрим Ло Инаяшем Металталех, Металталеха, Талтала Гавр. Вы Гомер. Еще одно предложение. Цанов. И цнафха, цнафа, кедур, эль эрец, рахават и ядай. Веотам гане нашим багегином, и а те, кто наказан адом, те, что наказаны адом, то есть они находятся в аду, мы калалим, они проклинают того, кто зажег свечу преждевременно, преждевременно, дословно, до того, как пришло время. Вам, Римло, и они говорят ему, то есть они говорят ему, они пользуясь словами Ешаи, Ишаяу, пророка Ишаяу. Он там говорит очень завуалированно, очень, его язык очень тяжелый в том плане, что очень тонкий, очень древний. Относится еще к первым пророкам. И вот он говорит так, примерно. И вот Ашем выбросит мощным броском силача. Да? То есть, кого силача? Старовяка, силача. И так далее. Цанов и так далее. Это будет следующее предложение. Тоже это следующий будет стих его из Ишаяху. Также он говорит. Он закутывает тебя шаром и бросает тебя на просторы земли. Совершенно непонятно. Как он говорит, и что. Ну, что во-первых, надо смотреть на сам язык его и объяснение Зогара. Иначе абсолютно ничего не понятно. А кто так говорит, все бросаются словами. Возьми, например, христиане. Они постоянно используют все эти стихи. Помимо прочего, очень много, и Ишаяху, называют его Исаия. В то время, когда я ничего не понимаю из Исаии. Я признаюсь. То есть, чем я больше изучаю Каббалу, тем я больше вижу, осознаю, что я ничего не понимаю из его языка. Понятно? То я понимаю, конечно, слова. Я понимаю все это слова, но как, что, как он это все связывает, и как он это, их значение, это абсолютно невозможно проникнуть в них. Нет ни одного человека уже со времен Рамбама, раби Моше Маймона. То есть с 11 века никого нету, кто бы даже, кто что-то мог бы понять из них. Понятно, из самого Танаха. То есть, чтобы цитировать их, чтобы что-то говорить о них. Они все бросаются этими фразами, везде они что-то, как будто они что-то понимают. И очень, конечно, Ну, так вот. А почему? Потому что мы учили, помнишь, мы учили то, что говорил вот эту диалог. Мы недавно учили диалог, рассматривали между Раби Шимоном и этим философом, который потом стал гером, принял духовное и стал большим, великим каббалистом. Маленький Йоси потом стал называться. А сначала он пришел и стал надсмехаться над евреями, как они, что они, что противоречия, что в их интерпретации Торы и так далее. И Раби Шимон ему сказал, что да, народы мира, то есть мудрецы народов мира, они хотят головой своей познать. Они считают, что они познают Творца, в то время как действительно народ Израиля действительно познает его, но в то же время имеет и другую позицию. Рядом две позиции всегда должны быть. С одной стороны, я познаю Творца, а с другой стороны, я понимаю, что никакая мысль не может его понять. Вот эти две позиции должны быть. Одновременно причем. Это такой как бы парадокс изучения духовного. Ибо в правой стороне мы ничего не говорим, мы ничего не понимаем, мы только прицепляемся к Творцу, к его хеседу, и все принимаем. Нам ничего не нужно исследовать и так далее. А в левой линии мы вот эти начинаем, занимаемся всеми этими исследованиями. Так как есть две линии, то надо обе позиции должны быть одновременно присутствовать. Понятно? Не примитивная вера, когда только полагаются на, есть только одна линия. Да, Ашем, Бог, только Иисус, или что-то там такое, вот одна, только я верю, и все, больше ничего, без всякого исследования. Тогда нет двух линий. Тогда нет работы, тогда не может быть средней линии, тогда нет Творца. Тогда невозможно ощутить Творца в себе, твоего Творца. То есть через твои собственные кели. И с другой стороны, невозможно только начинать исследовать, как вот мудрецы народов, что они хотят, считают, что они могут познать, потому что они головами своими долбят и хотят познать. То есть левой линии тоже невозможно, потому что у них нет хеседа. Понятно? Поэтому при подходе, вообще подход к этим, ко всем, что ты это хорошо себе уяснил. Цитировать какие-то вещи, какие-то цитировать можешь что-то такое, я знаю, вещи, которые объясняются уже на базе самого оригинала, но не сам оригинал. Понимаешь, объяснение, вот это там понятно, там уже есть какая-то связь, там уровень уже такой, что он уже, который можно каким-то образом еще ощутить. А здесь нет. Так вот, левая колонка. Пируш, пояснение. Еш мазик эхада некра ра айн. Вегу огэв клала. Басода кату ваягав клала ватвоугу вело хафец б бибраха. У каша Адам и калель ацмо, но тен базе куах лагай ра айн, лагэв клала. Вешол это лав. Венемца горем раа леацмо. Пояснение. Есть такой мазик. Я мазик это такой, это тот, кто приносит сказать, ущерб, как я это называю. Есть такой мазик, который называется Ра-Айн. Смотри внимательно. Мы обычно по-русски говорят дурной глаз. А на святом языке это дословно злой глаз, который называется злой глаз. Ра-айн. И всегда надо смотреть на святом языке, что это. Вегогевклалай, он любит, любит проклятие. В сути стиха Ваягавклала, и он полюбил проклятие, и он стремился к нему. Велохавец брахва-браха, и не желал благословения. Укаша Адам Мекалеля Цмо, смотри внимательно. Все это, что мы изучаем, надо применять тебе. Тогда будет смысл. А когда человек проклинает самого себя, но тен базе коах, он дает этим самым силу этому злому глазу, аогев клала, который любитель любит проклятие, чтобы он властвовал над ним, дает ему силу властвовать над ним, над собой. И получается, что он причиняет зло самому себе. Это, как правило, очень много, это, можно сказать, половина человечества. Она вот таким образом причиняет себе зло, а другая половина человечества проектирует это все на, грубо говоря, на других. Проклинает других и все это. Везе шомер. Ман дезарак. Нехама на арамейском. О, перурин, де ит богу кезает. Это что он Зогар говорит? Тот, кто выбрасывает... Следующий. То есть, тот, кто выбрасывает хлеб или крошки, в которых есть кезает, как... Мера, как оливка. Кен хадавар бауламазе, шлой гило шореш хашу влемала. Умиколь шекен лехем, шибот луим хаявы шеле адам. Арае шло шореш хашу вмы от лемала. Улифихах амизальзель. Бы лахму горем погам башорыш хаяв лемала. Потрясающее объяснение дает. Смотри внимательно. Можно применить ко многим местам. И кейлаха, ибо нет никакой вещи в нашем мире, то есть ничего нет в нашем мире, чтобы не имело важного корня вверху. И тем более хлеб. Шибот луим, что в нем, дословно, что от него зависит жизнь человека. Арей еш ло шорыш. Так вот, есть в нем очень важный корень вверху. Понятно? Не только это, а не только, то есть материальное, но оно имеет в себе духовный корень. Он в вихах, и поэтому тот, кто небрежно относится к хлебу, вызывает, причиняет тем самым ущерб корню его жизни выше, вверху. Взэмуван лихоля дам рак бэсуда, шуеш ба свия. Анутенет ло хаим. Это, конечно, понятно каждому человеку только в отношении еды, в которой есть насыщение, которое дает ему жизнь. Амнам балехам упирурин. Шаэй бахэм элла кэзайт. Еш бней адама визалзалим бахэм. Визоркиму там. Мишум шаэй бахэм бахинат свия амнам. Киванше, Хемиру, Хазаль, Леварех, Биркат Амазон, Гам Аля Кзайт, Алькен еш лахашивам, кмосу даш еш басфия, васур лизальзель бахем. Еще раз, следующую дальше идем. Вам изальзель бахем, корем ра лецму. Слушай дальше внимательно, что он нам объясняет. То есть, когда есть уже достаточно, много хлеба, там достаточно хлеба, чтобы человеку, чтобы насытиться этим, тогда он считает, что вот это нельзя выбрасывать, так? А нам, однако, в отношении хлеба и крошек, что нет в них, что есть в них только количество, как кезаит, как оливка, я в размере примерно как оливка, то есть такие люди, которые пренебрегают этим, да, совсем мало выбрасывают это все. Сколько это? Вызорки ему там и выбрасывают их. Вот смотри внимательно, что он говорит. И не относись так снисходительно или немножко даже саркастически к этому совету и к этому тому, что ты сейчас учишь в Зогаре. И тогда увидишь разницу между тем, что сейчас, и что будет, и что и тогда получится. Просто послушай и сделай. Это не какая-то такая, какое-то наваждение или какая-то магия. Понятно, какой-то ритуал, что ты должен делать. А должен следить за тем, чтобы ты не выбрасывал такие крошки, вот когда такого размера можно их набрать. Мишум. И почему они их выбрасывают? Это потому, что нет в них насыщения. То есть недостаточно для насыщения, поэтому они их выбрасывают. Амнам киван дехемиру. Однако, так как мудрецы Торы сделали это более строго, устражали, сделали более строгим, постановили более строгое, дали более строгое постановление, чтобы благословить в благословение Биркат Амазон, есть специальная такая молитва, Биркат Амазон, благословение еды. И они дали вот что они это сделали, то есть таким образом, что они сказали, что тоже и когда размер этих крошек или хлеба, он как оливка, ведь на самом деле было так, что на самом деле достаточно было. Давайте пойдем так. Пусть он объясняет, потому что это такая тема, что пусть он нам это все расскажет. Что они устражили, сделали это более строгим, мудрецы, чтобы благословить в молитве на благословение еды, также на кезай. То есть, даже когда есть, что значит это? Даже когда есть только хлеб или крошки, из которых можно сделать, которые достаточны, чтобы сделать из нее, слепить с нее, допустим, по количеству, чтобы сделать из нее как оливку. То надо, они сказали, да, надо, они постановили, что надо сказать Биркат Амазон, то есть благословение на еду. Поэтому необходимо лахашивам кмо считать их как еда, то есть как полной едой, что есть в ней насыщение. И запрещено лызальзель этим пренебрегать ими. А тот, кто пренебрегает этим, небрежно относится к ним, он вызывает, причиняет зло самому себе. Понятно? Интересно, что был такой, действительно, был такой случай, действительно реальный случай, что один из Ротшильдов, я из великих Ротшильдов, то есть банкиров, я не могу сейчас сказать, кто точно, не важный для нас, ваш принцип, не о личностях идет разговор, но один из Ротшильдов, он как-то в кругу своих знакомых, громогласно, так сказать, при всех, он как-то сказал, что мне беспокоиться о будущем нечего, он сказал. У меня, да, слава Богу, есть что поесть, что попить. Так? Что поесть, что попить. Так он немножко как бы шутя сказал. И это самое, значит, конечно, там была очень большая вечеринка, и там все это выбрасывалось. И там действительно был какой-то за столом сидел тоже какой-то мудрец, которого пригласили. Еврей, который там с бородой. И вот он сказал, когда они выбрасывали все это, богатый стол, конечно, все, начали выбрасывать, он говорит: не надо, не выбрасывайте все это. Там были крошки тоже, они все это сметали, все это. Вы не выбрасывайте это все, сложите это все. Как он начал немножко это возмущаться чуть-чуть. И тогда он сказал: да зачем это самое, этот самый Ротшильд? Он сказал: да, у меня есть, слава Богу, достаточно. Все это. И вот это. И вскоре после этого он зашел в свои, где-то у себя глубоко в свой тайник, где-то под землей, там еще этажи были. И он зашел в тайник, и там он герметически, дверь закрывается. И он зашел туда, что-то ему надо было взять, а в то время не было мобильников. И он зашел туда, и дверь захлопнулась. А тогда не было еще такой этой сигнализации, еще было в старое время, то есть до всех этих коммуникаций, всех этих, не было ничего этого. И вот дверь она за ним захлопнулась. И он там остался. И он там написал тоже перед смертью, он там от голода, конечно, и от голода, и от жажды он там умер. И он написал, конечно, соответствующую записку. Я не буду сейчас вдаваться в это. Но просто я хочу дать самый такой, вот что пришло мне сейчас в голову. Следующий абзац. Вайнянгу. Киамру хазаль. Амру — это сокращение, 22-я строчка, второе слово — это Млахей гашарет. Млахей гашарет. То есть служащие ангелы. Амрух млахей гашарет лифней акадош баруху. Следующее сокращение. Реш бет шин. Два апострофа айн. Это рибоно шел олам. Рибоно шел олам. То есть господин мира. А еще я не читал, я сейчас прочитаю. Амру млахей гашарет лифнея кадош бору рибоно шелула. Катув Бетуратеха. Следующая страница. Ашер, правая колонка Асулам. Ашер ло иса по ним в лойках шахады. Вагло ата носе по ним ло Исре. Дихтив иса ашем панав илеха. Амар лахем. Вхи ло иса по ним ло Исраэль шекатавти лахем батура. Вахалта висавата убирахта это шем локеха. Пятая строчка, четвертое слово, первая буква, вторая буква не хет, а гей. Вехем медагдаким аляцмам адкезает вадкебица. Рей шабисхуд дик-дук адик-дук аль-кезает лахашива сеудаша ежбаси свия. Зохим ше Гашем Итбарах носе лану по ним. Афальпи ше эй нану кедаи немца. Эйло хамизулзали, ки эйло хамизулзалим бапирури, бапирурин, да идбау кезаид, вина махшивимо там, Бесуда, Шиежба, Кесуда, я бы здесь поставил бы лучше десятой точки, десятой строчки, третье слово от конца, первую букву не бет, а каф. Кесуда. Шиежба, свия. Эй нам зохим ли не сият по ним мяшем и барах выгормим раалы от сма. Возвращаемся на предыдущую страницу, левая колонка. Амру сказали служащие ангелы пред ликом святого благословен он. Рибона шелолам, господин мира, Катув Батуратеха, написано в твоей Торе. Следующая страница, правая колонка. Ашер ло иса по ним, чтобы говорила особенность, говорилось о судьях, чтобы дословно, чтобы не поднимал лица. Что значит такое? Чтобы не поднимал лица. То есть, чтобы судья не поднимал лица к богатому. То есть, что значит не поднимать лица к богатому? То есть, чтобы он был непристрастным. Да? Или чтобы он не был пристрастным к позиции тех, кто предстает перед судом. Да? Что он увидел этот богатый или этот мощный такой, властный человек, имеет позицию где-то в обществе, во власти, в органах власти. И вот чтобы он, тогда он будет ему как бы пристрастным к тому, чтобы его оправдать или его дело, чтобы он выиграл в суде и так далее. Вот это называется не поднимать лица. Написано в твоей Торе, они говорят, мудрец, эти служащие ангелы. Чтобы не поднимал, чтобы человек не поднимал лица. То есть, чтобы не был пристрастным в суде. В суде это не стоит, но это обычно применяется в суде. Ну и везде это так. В лойках шахат, и чтобы не брал взяток. Вагло, да, когда берут взятки, тоже пристрастие есть. Вагло, а та, но се по ним, ли Израиль, но ты ведь поднимаешь лицо к Израилю, но ты ведь пристрастен к Израилю. Как же так? Ты же ведь пристрастен к Израилю. Ибо написано, Иса Ашем панав илеха, и поднимет Ашем свой лик к тебе. Да, в благословении это говорится. А Марлагем, он сказал им, «Вехило Иса понимло Израиль? А разве я не поднимал лица к Израилю? Разве я не был пристрастен к Израилю? Шекотавти лагем батура, что я писал им в Торе. Вагавта высовата и, извиняюсь, вахальта высовата. И чтобы ты ел, и чтобы ты насытился. Убирахта это шемалокеха. И благословил Гавая твоего Элоким. Обычно переводит так, и когда ты будешь есть, и когда ты насытишься, это уже надуманные переводы. А так вот, и вахалта, и ты будешь, не так, лучше сказать, не чтобы ты, а и ты будешь есть, вот так надо переводить. И ты будешь есть, и ты насытишься. Убирахта, и ты благословишь Гавая твоего Элоким. Вэгэм и дагдаким, он продолжает, Ашем продолжает. И они с точностью, очень точны, очень скрупулезны сами к себе. Настолько, что они отказают, они скрупулезны, точны, скрупулезны к себе до меры кезает, до меры как оливка и до меры как яйцо. Есть тоже такая мера, как яйцо. То есть столько количества такое, как яйцо. Гарей шебесхут, это вот он, Зохар теперь говорит, гарей шебесхут адикдук аль-кезает. Так вот, что в заслугу того, что они, в заслугу того, что человек с точностью относится очень скрупулезно к до меры кезаита, до меры как оливка, для чего, чтобы считать его едой, принятием пищи, что есть в ней насыщение, удостаивается того, что Гашем благословенный, но удостаиваемся того, что Ашем благословенный, но селану по ним носит, поднимает наше лицо, поднимает нам лицо, то есть пристрастным становится к нам, то есть не безразличным, а пристрастным. Афаль пишет, эйн ану кедаим, несмотря на то, что мы не стоим этого. Немца, кейло амизовзалим, бапирурин, деит Богу кезает. Получается, что те, кто пренебрегают крошками, в которых есть мера кезает, как оливка, вейнамах шивимо там, и не считает их к сеуда, как пищей, как принятием пищи, в которой есть насыщение. Эйнам зухим ленесият по ним яшем. Они не удостаиваются поднятия лика от Ашем благословенного. Вегор мимра, а и причиняют зло самим себе. Вызэшомер. Манды укит шраговый гомер двоеточие. Это второй человек, да, второй случай. Ми шегидлик нерба моцея шаббат, терем шегигия Исраэлик душа десидра, горем ли гадлик эш шельгей геном беотаиш. Тот, кто зажигает свечу на исходе субботы, прежде чем Израиль приходит в молитве к освящению в сидре, то есть освящению в их молитве, Горем он вызывает, причиняет тем самым, вызывает зажигание огня ада тем огнем, который он зажигает. Киад гайзим на шаббат и гу, у кдушады шаббат шалит ална. Вейн эша гейном шалетет ода кмо ба шаббат. Киад гайзим на, ибо до этого времени еще шаббат. И святость шаббата, она властвует над нами. И огонь ада не правит, еще не правит, еще не властвует, как в шаббат. В шаббат не властвует огонь ада. У манды окид шрага кодем кдуша десидра нифхан к Михалель Шаббат. Кигу мадлик эш агейгеном лифней зимна. Валькен горем раале ацмо. Дехат духта идба гейгеном. Лейнон дека Михалы Шаббатот. Ки хилол Шаббат гу ахамур бьете. Ки еш бы гейгеном маком. 25, третье слово, опять то же самое, графическая ошибка. И вместо «гей» должно быть «хет». Леохет, леанош, михалейша вашабат. Уманды, а тот, кто зажигает свечу до освящения, до места освящения в молитве, освящения молитвы, да, освятить. Нифхан считается, он считается как нарушающий шаббат. Кигумадлик эш агейхином, ибо он зажигает огонь ада преждевременно. Валькен, и поэтому он причиняет зло самому себе. Кихилуль шаббат, ибо нарушение шаббата, оно самое строгое. Еш бы гейном, ибо есть в аду есть особое место для наказания тех, кто нарушает шаббат. Левая колонка. Веоде, вейнон де ончин бгейгеном, лияйтин ле, ванедуним бгейгеном, мекалалим ото альма шагарамба маса владли гэша гейгеном, кодем змана. А те, кто осуждены в аду, проклинают его за то, что он причинил своим поступком, за то, что он вызвал своим поступком и причинил своим поступком то, что причинил своим поступком зажигание огня ада преждевременно. Я пытаюсь переводить полностью, каждое слово так, как оно должно быть переведено, вне всякой зависимости от того, понравится ли, хорошо будет звучать, красиво ли будет звучать по-русски или нет. Мы поднимаемся в текст самого Зогара от Решнун Вава. Богинде лав яуд гу лей идталка нура кад напик шапта ад де мевдалей Исраэль бацилута мевдалей алькисы алькоса, не хочу сказать алькоса. Богин де ад гагу зим на шабат угудуша де шабат шалит Алла. Увашата демевдали, демавдилин алькаса, коса, коль инон хаялин, вихолинон мишарин, дейтманан альйома дехоль, коли хад вихад ятив ли атри, упулхане дейтманя, дейтмане але. Точка. Гасулам. Левая колонка. Ссылка буква Решнун Ваба. Багинде лав яут вихоле двоеточие. Умешумше эйнора уй лагадлик это нер. Кашиоце гашабат. Митерам ше Исраэль мавделим. Батфила. Умавделим алякос. Ки ад газман гау шабат гу. Угдушата шабат шолетет алейн. Обашат ше мадликим аля кос, коль эйлу гацеваот, вехоль эйлу гамаханот, амемоним аль ймей гахоль, коль эхад вейхад шав лебекому улавудато шеу мимана але. Мишум, так как шейнора, ибо не подобает, не полагается зажигать свечу, кашуяце шаббат, когда исходит шаббат, прежде чем Израиль сделает разделение в молитве и разделение на вине, то есть, дословно, на чаши, чаши винов, вина, ки адазманаги, ибо до этого времени еще шаббат. Шаббат. И святость шаббата правит над нами, властвует над нами. В шаат, и в момент, когда мавдилим аля кос, а в момент, когда делают разделение на чашу с вином, коль эйло ацеваот, то есть когда уже делается уже полное, уже отделили уже шаббат от шаббат, то есть святость от святость шаббата от повседневного повседневных дней недели, коль эйло все эти воинства и все эти полчища, дословно лагеря, но мы не переводим это слово лагеряне. И все эти лагеря, и все эти полчища, амемоним, которые назначены над днями недели, и над повседневными днями недели, повседневными днями, ну, ничего страшного, над рабочими днями недели, каждый из них возвращается на свое место, к своей службе, на которой он назначен. Пируш, пояснение. Икара и сургу рак от кдуша де сидра. Кадаль. Амнам сарих ли изахер, шло ядлик нер ад ле ахара вдала, ки ад гагу зимна нехешава од шар ле шаббат. Суть запрета, она только до освящения, до места вот освящения, освящения, что в молитве, в порядке молитвы, как сказано выше. Однако, необходимо быть осторожным, чтобы не зажигать свечу до времени после гавдалы, после разделения. Киада гузвимна, ибо до того времени считается еще шаббат. Амнам вадайше мутар лагадлик нер лицор гавдала, оборе мореаеш, взе пошут. Но Однако, конечно же, разрешается зажечь свечу для Гавдала, для Гавдалы, самой Гавдалы. Надо же зажечь для самого разделения, зажигают свечу. Для свечи, то есть для зажигают свечу для разделения самого, самой Гавдалы. И чтобы сделать благословение, Боре Море Аэш, сказать благословение при этом. И Боре, и создающего свечение огня. Так, и такие слова есть в этой гавдале, в этом разделении, молитва разделения. Везе пашут, это понятно, это просто, то есть это просто понять. Просто для понимания. Мы поднимаемся в текст самого Зогара Реш Нун Зайн. Я здесь вообще, ты видишь, как в этом уроке до сих пор, пока я очень-очень осторожен и в переводе, потому что очень много здесь есть такие вещи, которые из традиции, и так как подавляющее большинство из вас не знает этих традиций, которые... И такие заповеди, которые даны евреям в отношении вот того, что мы сейчас читаем, мера как мера того, что можно есть, что это все. Поэтому я очень осторожен, чтобы не пропустить чего-то такого, чтобы читатель затруднить его понимание. И с другой стороны, не сказать слишком много то, что будет то, что, собственно говоря, относится к самой работе изучающего. Текст Согара от Реш Нун Зайн. Багинды кад айл шаптавит кадеш йома. Кадеш ит айр вешалит в альма. Вехоль ит ады. Мишултанута дилей ад шаата динапик шапта ло таявин латрею. Точка. Вафальгав динапик шапта ло таявин латрею ад зимна де амры Исраэль вэрец Исраэль амавдиль бен кодеш лехоль кедин кодеш исталька умышарин Де итманею али йома дехоль. Мит арин ветаявин латрейгу коль хад вехад аль. Матары де ит пакет але. Собственно, то, что мы сейчас читали последнее, вот, также здесь он говорит в этом, взятый из этого стиха, из этого ота. Гасулам, левая колонка, ссылка буквы Реш Нун Зайн. Багин декад айл вехуле, двоеточа. Ки кашених наса шаббат. Ванит кадеш айом. Ниторе ракодеш вешолет баулам. Вахоль гусар мишлитато. Вада шааша шаббат йоце. Эй нам шавим лемикомам. Ибо когда... Входит шаббат, то есть приходит шаббат, и ванит кадеш айом, и день освящается день. Нитурера кодыш, пробуждается святость и правит в мире. Увахоль, а в будничные дни гусар, мышли на то, он снимается эта власть. Вада шааша шаббат йоце. И до того момента, когда исходит шаббат, и нам шавим лемикомам, они не возвращаются на свои места. Я все эти назначенные над днями, будничными днями. Ваф альпи шиеце. И несмотря на то, что уже шаббат закончился, дословно вышел. Эйнам хозерим лемекамам. Они не возвращаются на свои места до тех, до того момента, когда Израиль в стране Израиля, то есть Баэрец Израиль, в стране Израиля, в земле Израиля, говорят «Амавдиль бен Кодыш Лихоль», разделяющий между святостью и будничностью. А за Кодыш Мисталек. Вамаханот Шернитману, правая колонка, следующая страница, Алима Яхоль. Митурим вахозрим лемакумам, кол эхад ваэхад аль мишарато ашер гапакет алав. Предыдущая страница, последнее предложение. А закодыш, и тогда святость выходит, то есть улетучивается, исторгается, можно сказать. Вамаханот аи. Полчища, которые назначены Алимея Холь, страница Решмем, над днями будничными, Митурим, они пробуждаются и возвращаются на свои места, каждый на свое место, каждый к своей службе, каждый к своему служению, на которой он назначен. Мы поднимаемся в текст самого Зогара. От Реш Нун Хет Анигей. Видишь, сканер имеет проблемы с этими похожими буквочками. Гей и Хет. Здесь надо Хет поставить. Реш Нун Хет. Воим кольда... Ло шальтин адыгон негурин мираза дешрага векульгон икарон меореяеш бегинды мизера извиняюсь, бегинды мираза де амуда де нура умеесода де нура Атьян кульгу вышальтин аль-альма тата. Выходь да кадбар наш адлик шрага адло шалиту Исраэль. Адло шалиму Исраэль кедуша десидра. Асулам, правая колонка, ссылка буквы Реш Нун Хет в им коль да выходе двоеточие. Воим коль зе эйнам шольтим ад шейхью орот мисот органер. Шоколам некраим меорея эш. Мишум ше мисот амуд га эш у мисот га эш баим кулам вешольтим аль гаулам атахтон. Воим коль зе и вместе с тем эйнам шольтим они не правят, они не властвуют. Ад шиевью до тех пор, пока света из сути органер, из сути света свечи, не будут из сути свечи, пока они все, что из сути свечи, что все они называются столбы огня, так как столба огня, так как еще раз, потому что здесь у него здесь очень много приложений, поэтому по-русски очень неудобно переводить его лица. В им кользе эйнам шультим, еще раз повторяю, адши, и тем не вместе с тем они не правят до тех пор, пока не будут света и сути света свечи. Дело и теперь он дает приложение такое. Шоколад, что все они называются свечение огня. Из-за того, что суть, так как так, мишум шемисот, из-за того, что из сути столба огня и из есода, из элемента огня, они все приходят. Вышольтими они правят над нижним миром. Понятно, да, что здесь видно, что здесь немножко не до этого момента, значит, не объяснил еще. До этого момента. И вот сейчас он идет дальше, он объясняет. Вехоль зе каша адам. И все это, когда человек зажигает свечу, все это происходит, когда человек зажигает свечу, до того, как Израиль закончит освящение, что в порядке молитвы. Пируш, пояснение. Немножко предложение было, и на святом языке тоже что-то как будто не совсем связано, немножко чего-то как будто не хватает. Неважно. Пируш, пояснение. Амалхут некрет амуда де нура вейлу кохот шебаора нер эмдиним. Пояснение. Малхут называется Амуда Денура. Он объясняет сейчас на все. Малхут называется Амуда Денура. Столб огня. В Эйлу Кохот. И вот эти силы, что в свете огня, они Диним. Это важно знать. Улафихах. Эйлахем Кох Липоль Гадиним Митерем Шимадлики Метанер. И поэтому нет у них силы липоль одиним, то есть привести тиним в действие, прежде чем амадликим это нет, прежде чем зажигают свечу. Следующий, поднимаемся в текст Зогара, следующий от Реш Нун Тет. Аваль иигу мамтин адши яшлиму кдуша де сидра. Инон хаявин де гейгеном мацдейкин алейгу. Дина де кутша бригу. Вейнон мекаямей альгагу барнаш. Коль бараха брахан дега дека амры цилута. Цибура, извиняюсь. Вейтен лахай луки митала шамаем, барухата баиру, барухата басаде, выгумер. Хасулам, правая колонка, ссылка, буква Реш Нун Тет. Аваль и гу выхула, вейточе. Аваль им гу мыхаке, ачи игмару, к душа, я вижу еще одна ошибочка, 15-й строчке, 4-е слово, там надо вставить после второй буквы, надо поставить буквочку У. Вав, то есть звук У, буквочку Вав. Кдуша де сидра. Вот там решаим, чтобы гейгеном мацдиким алейхем эт хадин шеле кадуш бургу вагем мекаямим аля адам хагу эт кола брахот гаумарим хацибур де гайну вейтен лахайлу кимит аля шамай. Но если он ждет, если человек, то есть после шаббата он ждет с зажиганием свечи, ждет до того момента, когда завершит Израиль освящение в молитве, в порядке молитвы. Отам решаим, то тогда те злодеи, что в аду, находятся в аду, они оправдывают, слушай внимательно, говорят, оправдывают наложенный на них, самих, оправданный наложенный на них дин, закон. То есть оправдывают то, что на них, на закон оправдывает тот дин, который наложил на них святой благословен он. То есть оправдывает свое наказание. И они поддерживают исполнение на этом человеке всех благословений, которых говорит община. То есть, там слова такие, «Ваэйтэйлаха элоким» и «Элоким даст тебе от росы небесной» и так далее. Потом говорится дальше, «Баруха та баир», «Благословен ты в городе», «Благословен ты в поле» и так далее. Пируш, пояснение. «Альдэ амират кдуша де сидра, мамшихим гара гдула, ше нецулим альяда медина шергегину». Посредством того, что говорят освящение в порядке молитвы, притягивают великое свечение шенецулим, что спасаются Алиада, спасаются посредством нее, через нее, от Дина Гейенома, от Дина Ада. Векиван шаарышаим шебагейеном роимзе, эм митхаратим альмасэгем араим. Левая колонка. У мадзики малэгем один шелекадош бургу шеруим шеруим леоны шелагем. Очень-очень важно. Смотрите, мы одно из самых последнее, что мы изучаем здесь из этих заповедей. Насколько это важно, мы видим, что кульминация, что мы видим все этот момент роста до кульминации в порядке тех заповедей, которые мы изучаем здесь, от 1 до 14 включительно. Векиван шарышаим, так как злодеи, что в аду, роимзе, видят это, они сожалеют о своих злых деяниях, делах, левая колонка, и оправдывают на себе дин, возложенный на них, святого благословен он, что они действительно заслуживают их наказания. Умидох дебар нашагу гарам ши цидаку, ши яцдику гадин шалагем, велакидуш шем шамаем. Немцаим мы каямим бар нашагу, коля брахот ани гадеемарот, бамацея шаббат бацибур бапсуким шель вайтел хайлуким. А так как этот человек вызвал то, что эти злодеи будут оправдывать дин, их дин, то есть их наказание, можно сказать, и освящение имени неба, получается, что исполняется в этом человеке все благословения, о которых говорится на исходе шаббата в общине Бапсухим, он говорит в общем аспекте, в общине, конечно, в общем аспекте он говорит просто, в стихах «Ваэйтэн лаха элоким» и «Даст тебе элоким» и так далее. Мы поднимаемся в текст Зогара от реш самых ашрей маскиль эль даль. Байобраа ималтейху ашем. Байомраа, точка. Байомраа мы байлы. Май байомраа. Точка. Йома дешальта гаги ра лемейсаб нишматы ашей маскиль аль эль даль. 11-я строчка, вторая в первом слове, должно быть не алов, а далет. Даль гу шахив мира ла аса ле Мехубавы, гавы, конкут шабригу, точка. А здесь уже нормально. Дварахер. После точки. Дварахер. Да, йома, да, дина. Следующая страница. Шария. Аль-альма. Иштазив мене. Кама да итмар, байом раа, ямалтей гуашем. Йома да итмасер. Дина легагура. Ра-а, лишальта, аль-альма. Возвращаемся на страницу Решмем, левая асулам, левая колонка, ссылка последнего ота Реш самых. Ашрей маскиль вегобер. Двоеточие. Ашрей маскиль эль-даль. Байом ра-а и малтей гашем. Есть такой стих. Счастлив тот, кто уразумевает бедного. Байом раа в день зла, в день беды, в день беды, и малтейгу ашем его спасет. А я царих ломар, байом ра, магу байом раа, точка. И вот Зоар задается вопросом. Надо было сказать байом ра, то есть реш айн. Магу байом раа. Что это? Почему он говорит байом раа? Раа это женского рода. То есть, почему так он говорит? Почему он еще прибавляет букву ай? Умешив айну. Байом шота раа. А, раа шолет. Лакахат нишпату. Айну, то есть, в день, когда то зло, именно женского рода, шолетет, она правит, чтобы забрать его душу. Ашрей маскиль эль даль. Даль гу холе мисукан ше маскиль рифаейгу ми хатав ливней. Акадош Баруху. Очень тонко, медленно, медленно, не знаю. Еще берет, Зогар берет, еще раз рассматривает это выражение, часть этого выражения. Ашрей маскиль эль даль. Счастлив тот, кто уразумевает бедного. Бедный? Кто такой бедный? Бедный это опасно больной. Ша маскиль, которого маскиль, которого разумный, вылечивает, излечивает его от его грехов. Пред ликом святого благословен он. Точка. Пирушахер, другое объяснение. То есть это одно из объяснений. Другое объяснение. Зегу йом шагадин шура бо аля улам. О маскиль лейна цель мимену. Кмошаны марба йомара и малтей гуашем. Это день, когда Дин покоится в нем, покоится над миром. И он, маскиль, он сумел уразумевает, как спастись от него. Кмоше неймар, как сказано, ваёмра, а в день беды он спасется. Мималтей ваше, его спасет Ашем. Дайну, ваёмшеним сара дилера, аги, лишло таля улам и малтейгу Ашем. То есть, в день, когда Дин отдается этому злу, чтобы править над миром, и Малтейгу Ашем спасет его Ашем. Пируш, пояснение. Мекаше. Шагая ло лихтов ломар байом ра. И Малтейгу Ашем вылама умер байом ра аши гулашонный кива. Пояснение. У него затруднение. Шагаяло, что надо было ведь сказать в стихе, стих должен был сказать в день ра, в день зла, но просто реш айн. Ашем спасет его. Почему он говорит в день раа, что это женского рода? Эла шагакату в ромез шлитата клипа некрет раа. Оно делает не шмато шерадам. Но что стих скрыто указывает на правление клипы, которое называется Раа, которое забирает душу человека. Вамаскиль эль даль шапирушо шамедабер лехоле лашув бетшува рея кадош баргу мемалет ото Мишлитата клипа, шиникрара. Потрясающе. Смотри, это последнее, вот что мы учим. То есть это самый кульминационный момент, самое важное, самое последнее, что возвышенное, что есть в заповеди. Смотри. Вамаски, а то, что стих говорит, уразумеющий бедного, что это означает? Что он говорит к больному, чтобы он вернулся в тшуве, возвращению к Творцу. Так вот, святой благословен он, мемалетуто, спасает его мишлитата клипа, от правления клипы, которое называется Раа. То есть тот, кто это делает, понятно, что он говорит нам, что если человек уразумевает другого, чтобы он вернулся к тшуве, но не значит распространением заниматься, а тонким образом, что он его намеками даже, что он разумевает другого, чтобы он вернулся к тшуве. Видишь, какая сила тшувы. Тогда тот, который уразумевает другого бедного, а бедный он, потому что он бедный от связи с Ашем. У него нет этой связи. Он нуждается. Нуждается в этом духовном. То тогда Ашем спасает самого уразумеющего от правления, от власти над ним клипы, которая называется Раа. Вазогар ми викан. Следующая, последняя страница. Агдам из Огара, правая колонка. Зе мишум шоумер ла эль тлата инон дегармин биша аль навши. Шегар ми млац мамра. И Зогар приводит здесь это, потому что он говорит выше, трое они, которые причиняют зло самим себе. Шагормим лацмам, что они причиняют себе зло. Собственно говоря, это двойное, собственно говоря, это я перевел и арамейский, и иврит. То есть можно один раз убрать то, что я. «Де гармен бишал ле аль навши». Это то же самое, что на иврите, что они причиняют зло самим себе. «Велахен мевиикан эйт салазе шиаскиля ля даль, даль шидабер аль лев холе шиешубит шувавыр паигашем». Овисхар зе им латейго ашем и йом ра. Раа. Дегарам лынавши. И поэтому приводит здесь этот совет, чтобы уразумлял бедного, чтобы он говорил к сердцу бедного, Шиешув бетшува, чтобы он вернулся к тшуве, вырпа его Ашем, и Ашем его из, и Ашем его спасет. И увесхар зе, и как в награду за, вознаграждение за это, спасет его Ашем от, от в день мием гра, от дня беды. Которые он, смотри внимательно, говорит, которые он причинил самому себе. Понятно? Разговор идет, собственно говоря, сначала мы думали, видели, смотрели это в общем аспекте, что он говорит другому, который болен. А теперь мы видим, что это в одном человеке. Двар, ах, двар ахер, да, йома дедина, шарья аль альма. Виштазив мина, шафилу йома дедина, шария аль коля улам и малтейгу ашем. Бисхар шиискиль аля хуле ла хазиро бешува. Это другое объяснение. Видишь, он говорит несколько разных объяснений. И вот очень здорово, что он нам здесь дает разные объяснения. И нам дает здесь возможность применить это в разных обстоятельствах. И в общем аспекте, когда в общем аспекте, когда и в частном аспекте, и так далее. Смотри внимательно. Что даже два рахер, он говорит, следующее, другое объяснение. Что это, я начал говорить, что это день Дина, который покоится на мире. Что он тогда его спасет. И он объясняет нам здесь. Шафилу йома де динаш шарья аль коля улам. Что даже когда, надо вставить здесь слово, когда, но что даже когда день Дина, строгого закона, то есть строгого закона, покоится над всем миром. И что он говорит? Над всем миром спасет тебя Ашем. Басхар, вознаграждение, за то, что ты уразумил больного и вернул его к тшуве. Ки левая колонка йомра пирушо, йома деит масер дина легагура лешальта аль альма. Байом шекварним сара дин легагу Мемоне, ганикра раа, ше ишлот аля улам, виим коль зе ото, ше яски аля холела хазиро бетшува, и валтей гуаше мигагу раа. Ки йом раа, ибо день беды, день зла, день беды, означает, день, когда боем шекварни, день, когда уже передан дин этому назначенному, который называется Раа. Да? Сила зла, клипы. Шеишло, чтобы он правил над миром. Выем коль зе, и тем не менее, тот, вместе с тем, тот кто уразумеет, уразумевает, уразумевает больного, чтобы Хазиро, чтобы вернуть его к тшуве, Евлатей Ашем спасет его Ашем от того раа, от того, от той беды и от того зла. Вагагефреш ми бета пирушим агу, гу, ки лепируш аришон кай аль, рак аль яхид шегарам лацму араа. Идем дальше. Улепируш абет кай аль, гам аль араа шенигзар, аль коля улам вегам ази малтейгу, ашем бисхут амитсва ана. И он сам объясняет нам вот эти два объяснения разных. Какое у них применение? К чему? К какому случаю? И он и говорит нам. Смотри внимательно. А различие между этими двумя объяснениями состоит в том, что в первом объяснении, что первое объяснение, оно касается одного человека, то есть относится к одному человеку индивидуально, который человеку, который причинил самому себе зло. А второе объяснение, оно касается также и, так, касается также и зла, беды, которая постановлена, которая была указана, на которой было постановление, что это было указом для всего мира, то есть указом свыше для всего мира. Вагам аз, и тогда, и также и тогда, также и когда это в общем аспекте, когда это есть такой указ, как бы дин такой провозглашается, который провозглашается над всем миром, да, что также и тогда, и малтейу ашем, ашем тебя спасет, бисхута мицва, она. Как в награду за эту заповедь, как сказано выше. Мы закончили на этом Гагдаму Зохара. Байзрат Ашем, с Божьей помощью, безусловно, это гигантская работа. И нам это дано было начать, продолжить и закончить. Барух Ашем. Благословен Ашем. Далее за этим, за этой страницей следует еще где-то страничек 20, которых Иегуда Ашлаг дает еще общее пояснение, общее пояснение 14 заповедей. Там стоит, правда, ламет далы, должно быть юды далы, 14 заповедей, которые мы с вами прошли. Но они нам ничего не добавят. Вот я знаю, я уже на голландском мы проходили, и абсолютно ничего не добавляют. Он прекрасно нам все объяснил. И поэтому мы закончили на этом Агдаму. И время покажет, что мы будем делать дальше, когда пойдем ли и вообще, когда, или вообще, или когда мы займемся продолжением Зохар. Это книга первая, которая, собственно говоря, вбирает в себя все. Все механизмы мироздания, все механизмы исправления, очищения и духовного возвышения, все заложено, база заложена именно в этой части, в этой книге, части Зохара, которую мы с вами прошли. Поэтому к ней надо постоянно возвращаться и возвращаться, и не думать, что вот давайте дальше, страницы делать. следующей книге, Брешит Алев, Брешит Бет. Все здесь есть в этом Зохаре, в то, что мы сейчас проходим. И постепенно мы переложим это в текст. У нас с ним рук не много, чтобы это все сделать. Вот как мы в таком темпе, как идет, получается у нас, как получается, так получается. Но надо постоянно возвращаться в этом. Не думать, что вот дальше, вот там будет дальше где-то мираж, где-то дальше вот тебе я там найду что-то другое. Здесь все есть, абсолютно все. Понятно? В духовном не нужно, нет абсолютно никакой необходимости бежать дальше, смотреть, как, что там дальше будет, и думать, что дальше я что-то найду, как в романе или в какой-нибудь детективе. А здесь, что бы ты ни открыл, везде святости, везде светит тот же простой неделимый свет Творца. Поэтому мой совет – постоянно возвращайся. Вот закончил все эти уроки, возьми сначала заново, с первого урока начни им заниматься уже более продуманно, глубже, с новой каваной и большим проникновением в сам святой язык, язык Зохар. Вот до тех пор, вот, когда мы увидим, что уже... Когда ты увидишь уже, что ты... Ага, ты уже урок один досконально изучил, смог разобраться в нем, тогда переходи к другому, ко второму уроку. И так опять далее продолжай, пока ты не закончишь все 220 уроков. И так это должно быть, так это должно быть из года в год. Это не та книга, которую... которая даже не настольная книга, которую пару раз прочитали, и она вот на столе стоит и запыленная. А здесь надо ей постоянно над ней работать. Я говорю, я знаю, что я говорю. Я искал спасение, а не знание. И вот только Зохар мне дал спасение, ибо Ари построил все у нас на Зохаре. Зохар, еще раз, Зохар и только Зохар дает спасение от всяких бед, от всего того дурного, что есть не в мире, а что есть в твоем восприятии, как ты воспринимаешь мир и самого себя. Оно дает спасение, дает возвышение, дает жизнь и независимость, полную независимость. Где ты найдешь человека в мире, который был, независимость у него была бы. Внешне кажется, что что-то независим, а все от мала до велика, от самого нижнего, от того, кто улицы мастит, до президентов, это все люди зависимые. А здесь ты себя перестроишь, должен дать себя перестроить Зохару, чтобы ты получил полную независимость и вышел из-под рабства клипот, из плаценты мироздания к вечной жизни и вечному созерцанию и жизни в вечности и безмятежности.